Современная риторика. Мысль плюс чувство плюс слово. Говори с убеждением. Слова и влияние на слушателей придут сами собой. Иоганн Вольфганг Гёте. Конечно, по сравнению с античными Грецией и Римом, с Россией времен Ломоносова, условия, в которых существует риторика, несколько изменились. Другой стала социальная структура общества. Много раз сменился государственный строй. Претерпели изменения и языки, на которых когда-то говорили отцы красноречия. Появились профессии и сферы деятельности, которые еще 30-50 лет назад попросту не существовали. Эффективная речь. Что нужно уметь? Красноречие, точно жемчуг, блещет содержанием. Настоящая мудрость, немногословно. Лев Толстой. Соответственно, и риторика, как наука, также обогатилась различными направлениями и связями со смежными областями человеческой деятельности. Современная риторика — понятие гораздо более широкое, нежели античное ораторское искусство. Но основные правила, задачи и принципы остались прежними. Какие определения риторики и какое видение ее задач представляют нам современные специалисты? В большинстве пособий по искусству красноречия представлена идея о том, что основная задача современной риторики — адекватное и уверенное пользование всеми видами слова, куда относятся устное выступление, письменная работа, отчет, телефонная или интернет-коммуникация. Также риторику называют наукой о мастерстве эффективной речи. Эффективная речь — это в первую очередь та, которая соответствует цели говорящего, то есть является целесообразной. Например, если вы хотите привлечь к своему предприятию новых торговых партнеров, вряд ли вы будете на презентации делать акцент на возможных недостатках продукции, которую выпускаете. Эффективная речь должна воздействовать на слушателя. Например, руководителю нужно сподвигнуть сотрудников на сверхурочную работу. Конечно же, он будет искать особые вдохновляющие, мотивирующие слова. И, наконец, к условиям эффективной речи относят гармонизацию оратора и аудитории. То есть риторика предназначена еще и для того, чтобы сгладить возможное негативное восприятие, например, во время той же речи о сверхурочных, наладить взаимопонимание. От понятия «эффективность» неотделимо искусство убеждать. Поэтому изучение риторики невозможно без многочисленных упражнений и тренингов, нацеленных на высокий уровень взаимодействия выступающего со слушателями. Более того, именно искусством убеждения называют риторику некоторые современные исследователи, особенно те, кто специализируется в основном на тренингах и презентациях, на деловом общении. Но все же такое определение представляется узковатым. Очень важно и изучение культуры речи. Без опоры на языковые нормы, без умения использовать выразительные средства языка, хороший оратор немыслим. Формирование каких основных умений ставится на первое место при изучении риторики в наше время? Быстрое восприятие речи и любой другой информации. Вычленение сути данной информации. Оперативное обличение мысли в речи действия. Умение формировать монолог. Умение апеллировать к чувствам, эмоциям, логике. Умение вести диалог и управлять им. Умение не поддаваться на речевые провокации. Умение сделать свою речь эффективной. Требования к эффективности речи рассматривались ранее. Риторика светская. Расцвет светской риторики в России начался во многом благодаря Петру I в начале 18 столетия. Способствовали этому появление периодической печати. Первая русская газета «Ведомости» вышла в 1703 году, и публичного театра, а также развитие административного аппарата, выстроенного по европейскому образцу. О родах и видах. В научной риторике принято выделять две области – риторика общая и частная. Общая рассматривает то, каким образом создается замысел речи, выступления, текста в целом, и как он воплощается в высказывании или на письме. Частная же риторика, или, как часто говорят, многочисленные частные риторики, изучает особенности построения речи в разных видах словесного искусства, в разных профессиях, в разных областях деятельности. В учебнике Николая Федоровича Кашанского, созданном в первой трети XIX века, представлена такая точка зрения. Общая риторика содержит начальные, главные общие правила всех прозаических сочинений. Частная риторика, основываясь на правилах общей, рассматривает каждое прозаическое сочинение порознь, показывая содержание его, удобнейшее расположение, главнейшие достоинства и недостатки, цель. Несмотря на то, что с момента издания этого учебника прошло почти 200 лет, определение актуально и поныне. Одним словом, как построить выступление перед большой аудиторией – это вопрос из области общей риторики. Как построить свою речь адвокату Сидорову, который завтра должен защищать клиента – это уже риторика частная. Конечно же, обе эти области, общая и частная риторика, неразрывно связаны друг с другом. Идеальный вариант, когда человек сначала изучает правила и принципы общей риторики, а потом овладевает хитростями частными, необходимыми конкретно для его профессии и специальности. Если же применение изученного на практике пока не планируется, например, учащийся хочет познакомиться с риторикой для себя, то на первое время вполне достаточно изучения общей риторики. Что же касается разнообразных родов и видов частной риторики, то в современном мире можно насчитать множество систематизаций, каждая из которых вполне стройная и оправданная. Довольно популярна систематизация, основанная на делении видов риторики на ораторику от латинского «говорить» и гомилетику от греческого «собеседник». В первой главе мы уже упоминали значение слова «гомилетика», так обозначалось церковное красноречие. Но иногда словом «гомилетика» также объединяют те виды частной риторики, которые рассчитаны на целый курс выступлений, лекций, проповедей, митингов. Например, преподаватель вуза только на первом занятии вводит студентов в курс дела относительно того, что и как они изучают, а в дальнейшем уже только расширяет и углубляет тему. Он не будет на каждой последующей лекции заново растолковывать цели, задачи, перспективы изучаемой дисциплины. Схожие черты есть и у церковных проповедей. Так священнослужитель не будет каждый раз объяснять собравшимся, что такое Библия или как выглядят 10 заповедей. Кроме того, в большинстве случаев священник служит в одном и том же приходе, более или менее знает основной состав своей паствы, а это значит, что он не должен каждый раз обучать пришедших основам веры. Если, конечно, речь не идет о специальных занятиях для неофитов. Иногда к гомилетике относят и пропагандистскую деятельность, и работу СМИ. То есть гомилетика подразумевает, что оратор и аудитория встретятся еще не раз и не два, и каждая последующая встреча отчасти основывается на предыдущей и предваряет следующую. Гомилетика служит в основном развитию духовной сферы, обращается к памяти, абстрактному мышлению. Ораторика объединяет те виды частной риторики, которые подразумевают однократное выступление перед аудиторией на заданную тему. Речь адвоката на судебном заседании, выступление депутата в парламенте. Поэтому речь должна быть завершенной, не вызывать ощущения недосказанности. Такое выступление можно выхватить из контекста деятельности оратора. Оно не требует возвращения к тому, что было уже сказано в прошлые разы. Ну, конечно, здесь тоже бывают исключения. Например, если адвокат защищает подсудимого на протяжении нескольких месяцев. Но в целом ораторика — это искусство однократного выступления. Она более практична, приземлена, более обращена к логике и доводам разума. Иногда просто делят роды красноречия по сферам коммуникации, не подразделяя их на гомилетику и ораторику. Социально-бытовая речь — это, например, приветствие делегации, поздравление юбиляра, поминальная речь. Духовное красноречие или церковно-богословское — оно очень традиционно, во многом основано на текстах и постулатах Священного Писания или речах духовных лидеров. Классический пример — проповедь. Судебное красноречие, судебная риторика. К основным его видам относят адвокатскую и прокурорскую речь. Названием «социально-политическое красноречие» обычно объединяют речи дипломатов, военных деятелей, выступления на митингах и забастовках, дипломатические ноты и прочее. И, наконец, академическое красноречие, которое способствует передаче знания от преподавателя к ученику, помогает формированию у последнего определенной картины мира. Самым ярким примером здесь будет лекция, но и студент тоже может проявить собственные навыки академического красноречия, представив на суд публики реферат, курсовую работу, доклад. Как видим, нет единого мнения относительно того, какие роды и виды нужно выделять в искусстве риторики. Пожалуй, самым простым и логичным будет деление на общую и частную риторику и изучение их специфики. Независимо от того, о какой риторике, общей или частной, идет речь, принято выделять 7 основных компонентов речи. Вступление, определение темы, изложение сути, доказательство своей точки зрения, контраргументы в сторону противника, если он есть, отступление, заключение. Давайте же теперь ознакомимся с теорией и практикой применительно ко всему ранее сказанному. Стремление к идеалу. Иногда в учебных пособиях встречается интересное словосочетание — риторический идеал. Дело в том, что в разное время в разных культурах бытовали различные требования к искусству красноречия. Они зависели от культурных ценностей, религиозных установок, социальной структуры. И под риторическим идеалом принято понимать общие требования к речевому поведению, характерные для той или иной культуры в определенное время. Например, речевой идеал итальянского ренессанса.